жар болот. Байлока проникал во все, даже в сны. Он уносил покой, и после пробуждения все чувствовали себя вялыми и уставшими. Черед дымал, просыпался, вновь погружался в сон, пытаясь успокоиться. «Твои руки трижды обогрятся кровью. Не проливай ее на улице, иначе все пропало». Черек вновь неожиданно проснулся. Шлюпка качнулась от его движения. Легкий шарф, которым он закутал лицо от солнца и мушкары, взлетел в воздух и упал за борт, где закачался на воде, как опавший лист, прежде чем уплыть. Руки в крови. Черек поднял их и оглядел так, будто ожидал увидеть кровь. Первой была Дорея, затем Сели. Он с трудом вынес это испытание, но ужасался мысли, что окажется повинным в еще одной трагедии. Кому еще он может причинить вред? Он перевел взгляд на Ренда и вздрогнул. Человек замедлил ход шлюпки и теперь стоял у руля, проводя суденышко мимо корней и огромных образованных ветвями туннелей, как нитку в игольное ушко. Запах пакета пропитывал воздух, мешая дышать. Черек повернулся и съежился, ощущая боль в голове. Дорея сидела неподвижно, время от времени подавая голос, объясняя Ренду, куда повернуть. Это свидетельствовало о том, что она видит, несмотря на слепоту. Она вела их обратно в Байлак. Даже Черек понимал это. Усиливающийся запах дыма примешивался к аромату пакета. За Байлаком находилось открытое море. Куда ведет их Дорея? К спасению или в ловушку врагов? Чьей крови он должен опасаться? Шлюпка внезапно и резко качнулась. Ренд что-то пробормотал. Черек не понял незнакомых слов, но догадался об их значении, когда Ренд наклонился и отвел с пути корень. Черек перегнулся через борт и увидел коричневую морду наблюдающего за ним водяного зверя. Зверь плеснул хвостом и скользнул в воду, как только мотор вновь загудел ровнее. «Если мы задержимся здесь до ночи, мы погибли», — заметил Ренд. «Я плохо вижу даже с помощью Дореи». Прорицательница повернулась к Ренду. «Вряд ли нам надо беспокоиться об этом», — отозвалась она и указала вперед на мутную болотную воду. «Откуда-то из мириадов каналов, из-за островков поваленных деревьев и корней, к ним направлялось судно, похожее на плот, которое уверенно вел Чоя, отталкиваясь шестом». Ренд сбавил скорость и дождался, пока Чоя приблизится. Он явно был заблудшим, его роговой гребень выглядел тяжелым и грубым, закрученным на концах и покрытым грибками, которые походили на серовато-зеленый мох. Изорванная одежда была пропитана болотной водой. Улыбаясь, Чоя приблизился к ним и наклонился, без опасений протягивая Ренду руки. «Вестник», — почтительно произнес он. Ренд без смущения потянулся и пожал ему руки. Черек заметил, как тонкая голубоватая аура окружила их. Он вздрогнул, зная, что делает Ренд. Собственная реакция удивила Черека. Неужели он этого хотел? Неужели этому посвятил свою жизнь, проповедуя появление Вестника Преображения? Чоя сдавленно крикнул. Радость исказила грубые черты его лица. Он затряс головой, и пряди гривы разлетелись по плечам. При втором его крике с ветвей деревьев взлетели птицы, а вода забурлила от поспешно уплывающих зверей. Гребень Чоя заметно напрягся. «Следуйте за мной», — попросил он и направил плот в один из каналов. Рент оглянулся на Черека. Тот пожал плечами. «А что еще нам остается?» Их шлюпка двинулась за плотом на минимальной скорости. Рент умело правил. Канал расширился, замкнутые туннели растений поредели, открыв голубое небо. Ветви деревьев начали распрямляться. Их шатры уже не мешали обзору. Испытывая облегчение, Черек все же понял, что Ренд встревожен, поскольку он все чаще смотрел на небо, будто опасаясь приближения врага. В глубине души Черек не мог поверить, что этим врагом окажется Кативар. Но рассудок холодно убеждал его в обратном. Он не понимал причин его действий. Единственное, о чем он мог подумать, что прелат из дома решил покончить со старыми верованиями. Религии простолюдинов, заблудших, уличных Чоя, ничтожных и презираемых хозяевами жизни. Он понимал, что этого недостаточно. Но, вероятно, главной причиной следовало считать именно эту. Черет никогда полностью не доверял Котивару, но не знал, чем это объяснить. Теперь он надеялся, что верить можно хотя бы Малаки, несмотря на его подозрения к способностям Ренда. С помощью Малаки им было бы гораздо проще. Его возможности Черек считал неограниченными. «Черек!» — осторожно позвал Ренд. Оторвавшись от своих мыслей, священник поднял голову и увидел впереди целый караван самых разных суденышек, плотов, лодок, шлюпок, всего, что только могло держаться на воде. Болото заполнили чоя. Черек осторожно привстал и начал вглядываться в их лица, но не заметил ничего подозрительного. Они скользили по тихим теплым водам залива, поочередно пристраиваясь к шлюпке Ренда. Время от времени кто-нибудь из чоя осторожно наклонялся и протягивал руку. Ренд отвечал на пожатие, и чоя вскрикивали, пораженные контактом, но не протестовали. Большие лодки были переполнены. Чоя в них сидели целыми семьями. Когда кто-нибудь из них касался Ренда, остальные близкие радостно утешали счастливца, заливающегося слезами. «Расскажи», — попросила Дарея Черека, — «расскажи мне все». И она рассмеялась, когда Черек описал ей эту сцену. Тихий и радостный смех напомнил священнику, какой была Дарея до преображения. Она склонилась к Ренду и заметила. «Они услышали твой призыв». «Но я не...» Ренд подавил возражение и побледнел. «Разве нет?» Он перевел взгляд на Черека. «Я звал Палатона», — ответил он, продолжая управлять шлюпкой и замедляя ход по мере того, как залив заполнялся лодками. «Ты звал на помощь», — поправила Дарея. «И они пришли». Черек сел, чувствуя, как шлюпка качается на волнах, поднятых другими судами. Он задумчиво скрестил руки на груди. К ним приблизилась крохотная узкая лодка. «Отец Черек!» — окликнул сидящий в ней Чоя. «Да?» — Чоя широко усмехнулся. Это был подросток, почти ребенок. «Нас прислал Малаки!» «Малаки!» «Значит, молитвы Черека были услышаны?» «Где он?» «В Баялаке, вернее, в том, что от него осталось. Старый город сгорел дотла. Сохранились аэродром, порт и большая часть нового города. Малаки говорит, что сможет защитить вас. И он просил передать, что прежде недооценивал вас», — Чоя широко ухмыльнулся, пытаясь скрыть иронию своих слов. Ренд повернулся к ним. «Это далеко?» — спросил он. «Час пути. Вскоре можно почувствовать запах пожара». Дым, правда, ощущался постоянно, но Черек не стал поправлять юношу. Он благодарно произнес: «Скажи ему, что мы придем». Лодка развернулась и понеслась вперед, опережая весь караван. Вскоре она скрылась. «Малаки», — недоверчиво повторил Черек. «Ты в чем-то сомневаешься?» — тихо спросила прорицательница. «Да», — ответил священник. «Да». Сны о тропическом болоте, деревьях с низкими ветвями, лианах, поросших мхом, вновь вытеснили прежние сны, в которых присутствовали лед, снег и мрак. Палатон проснулся, наконец-то согревшись, слабый и утомленный, ощущая боль в мышцах. Несмотря на неясную заботу Яраны, ему предстояло проболеть несколько дней. Что касается остальных ее ласковых забот, он думал, что запомнит их до конца жизни, как и огонь, вспыхнувший в нем от нежности и страсти. Он уже думал, что больше никогда не будет любить ее. Она возбудила в нем страсть и удовлетворила ее. Палатон не знал, что можно почувствовать все это без Бахдара. Осторожно задвигавшись на своем ложе, он сел. Ярана спала на соседнем сидении, запрокинув голову с растрепанными от его ласк волосами. Палатон выпутался из одеял. Его летный костюм, одолженный у Руфин, совсем измялся, был слишком широким и коротким, но Палатон не сетовал. Йорана не спрашивала его о том, что он нашел в Мерлоне, и за это Палатон тоже был благодарен. Он еще сам не знал, что делать, когда пройдет первое потрясение. Свойства огненного дома не так доминировали в нем, как надеялся Аэлиар, или же были подавлены учебой. Вероятно, дисциплина Тизара в каком-то смысле спасла ему жизнь, но потенциал оставался при нем. Будет ли этого достаточно, чтобы соблюдать осторожности впредь? Он не представлял себе, как взять силу обратно у Ренда, не знал, можно ли это сделать. Что говорил ему глава общины Мерлона? Если у него не хватает смелости взять то, что принадлежит ему, никто ему не поможет. Были ли эти слова пустыни, или старик просто хотел ободрить его и что-то подсказать? Должно быть, Йорна услышала, как он ходит по салону. Она подняла голову и робко улыбнулась. «Тебе лучше?» «Намного». «Отлично. Мне пора возвращаться к делам. Пойду к Руфин». Подкрепляя свои слова, Йорна встала, потянулась и прошла мимо Палатона, как ни в чем не бывало. Она открыла дверь в кабину пилота. Руфин обернулась, освещенная подсветкой пульта. «Проснулись?» «Хорошо. У меня есть новости. Нашелся Рент». «Где?» «В Байлаке». Мысли Палатона вернулись к снам о глухих болотах. «Он в безопасности?» «Ему помог Малаки. Он послал сообщение полчаса назад. Им овладел гнев». Палатон ударил кулаком по стене и не обратил внимания на боль, пронзившую пальцы. «Так вот чем объясняется мятеж. Будь проклят, Малаки. Он не останавливается ни перед чем. Он изо всех сил старается показать, что улицы принадлежат ему, причем в любое время. Как только представится случай, я напомню ему о нашем соглашении». «Но ты же не знаешь, что там случилось». «Ну и что? Сейчас я только хочу вытащить оттуда Ренда. Измени курс, Руфин, и добейся разрешения на посадку. Не обращай внимания, если Малаки запретит ее». «Слушаюсь», — отозвалась Руфин и повернулась к приборам. Йорна выглядела встревоженной. «Что ты намерен делать?» «Спасти Ренда и себя, и всех остальных». «Сейчас речь идет о жизни множества Чоя», — ответил он. «Когда прибудет Паншинея, он не захочет вести переговоры с простолюдинами. Он просто начнет аресты и казни. Ты знаешь так же хорошо, как и я, что он сделает это, хотя бы из-за первого мятежа. И ему придется действовать решительно, если он хочет сохранить поддержку домов. Революция заблудших немыслима». «Даже пан не может быть таким жестоким», — произнесла Йорна так, как будто не верила собственным словам. Глиссер качнулся, ложась на крыло и меняя курс. Палатон чувствовал, что гнев в нем не угасает. «Первый шаг сделаю я», — произнес он. Йорна не ответила. Посадочная полоса была тускло освещена. Палатон не видел признаков опустошения в аэропорту, но на горизонте над городом полыхало оранжевое зарево. Еще прежде, чем Йорна распахнула дверь, он ощутил запах дыма. Воздух был наполнен жаром, копотью и вездесущим запахом пакета. Палатон помедлил на трапе. Малаки, чья массивная фигура возвышалась среди Чоя, выглядел так, как будто только что вырвался из схватки. Правая рука его была перевязана, бронежилет явно выдержал не один выстрел. Палатон заметил, что на одежде одного из сопровождающих его Чоя красуется знак местной охраны. Он спустился на полосу. «Где Рент?» «В сущности, пока я его не видел», — ответил Малаки, не обращая внимания на напряженные голоса Палатона. «Его везут сюда». «Везут? Откуда?» «С болот. Пойдем к южному причалу. Он должен появиться там с минуты на минуту». Малаки мельком взглянул на Йорну, но та отвела глаза. Он прикусил губу. «Тяжелый день?» «Для всех нас». Палатон широко зашагал к ждущим их машинам. «Какая часть города находится в твоих руках?» Малаки коротко рассмеялся. «Не в моих, Палатон. Совсем не в моих. Думаю, ты будешь удивлен, увидев, кто завоевал город». Он сунул руку в болтающуюся на груди повязку и забрался в машину, напоминающую открытую платформу. Йорна молча последовала за ним. Палатон устроился на платформе. «Разве ты не обещал мне больше не устраивать ничего подобного?» «Обещал. Но хорошо хотя бы то, что я поспел сюда вовремя. Впрочем, челюсть Малаки дрогнула, и он мрачно добавил. «Дело еще не кончено, и может не кончиться совсем». «Не говори загадками», — попросил Палатон, отворачиваясь от Малаки и оглядывая разгромленный город, по которому они ехали. Несмотря на то, что мятеж в Чаролоне продолжался гораздо дольше, здесь улицы имели куда более воинственный вид. Поперек них были воздвигнуты баррикады, в стенах виднелись отметины зарядов инфорсера. «Что здесь случилось?» «В этом квартале произошла первая схватка». Малаки поерзал на сиденье с недовольным видом и, наконец, откинулся на подушки. «Больше я ничего не могу тебе сказать до тех пор, пока мы не встретим Ренда и Чирика». Йорна обернулась к нему с побледневшим лицом, и напряженным взглядом. «Чирика?» «Да». «Человек по-прежнему у него? Мне казалось, ты сообщил, что забрал его». «В сущности, правильнее было бы сказать, что Рент призвал меня». Малаки тонко улыбнулся, отказываясь продолжать. Йорана удивленно взглянула на него, но промолчала. Палатон смотрел вдаль, на приближающийся берег. Фонари всевозможные формы очерчивали его изгибы. Как только машина затормозила и припарковалась, Палатон вышел, оказавшись в огромной толпе. Будучи тезаром, он привык к вниманию и уважению, но эта толпа раздражала его. Он не мог понять, чего она ждет в таком напряженном молчании, не глядя ни на него, ни на Малаки, а только на воду. Чоя заполняли все пространство причалов, кроме канала, который помощники Малаки удерживали стеной своих тел. Малаки подал знак охранникам присоединиться к нему. Они прошли по неровному коридору, время от времени сужающемуся под напором тел. Малаки зашипел от боли, когда кто-то из Чоя задел его руку. Но охранник расчистил проход, и они вышли к берегу. «Смотри внимательно», — провозгласил Малаки. «Сегодня преображается мир, к которому мы привыкли». Его голоса подрагивали от гордости. Он указал вдаль, туда, где болотные воды смешивались с морской водой залива. Из-за деревьев и поросших мхом лиан появилась флотилия, состоящая из самых разнообразных судов, всего, что только могло плавать. На воде заплясали огни, и флотилия двинулась к берегу. Отражения фонарей повисли в воде, как десятки лун. Они разбивались от ударов шестов и весел. Слышался шум двигателей более современных судов. Йорана встревожилась. «Вот они! Впереди!» Палатон с беспокойством выпрямился. Он заметил Ренда за рулем, ведущего шлюпку. Черты его лица оставались неразличимыми, но, судя по росту, это был именно человек. «Кто это с ним?» Йорана успела ответить прежде, чем это сделал Малаки. «Черек и Чоя, которую называют прорицательницей». Палатон заметил белую повязку на ее лице. «Она ранена?» «Нет», — ответил Малаки. «Она сделала это сама». Палатон не знал, что думать и чего ждать. Он посмотрел на Малаки, пытаясь выяснить истину, и вновь перевел взгляд на Ренда. Он уже чувствовал касающийся его Бахдар. Связь между ними усиливалась. Как только он увидел, что Рент приближается, тот должен был почувствовать его присутствие в толпе. Чоя закричали. Палатон не мог различить их слов. Рент замедлил скорость. Он повернул, подводя шлюпку к причалу. От нее разошлись волны. «Что они кричат?» — невольно спросила Йорана. «Ифалан», — объяснил Малаки. «Вестник». Жажда почувствовать свой Бахдар пересиливала любопытство Палатона. Он слушал Малаки, но не придавал значения его словам. Толпа оживилась, и это оживление встревожило его. Он хотел увести Ренда подальше отсюда, в безопасное место, пока вновь не вспыхнул мятеж или нечто иное, о чем упоминал Малаки. Причал, предназначенный для грузовых судов, возвышался над бортом шлюпки. Человек взглянул на Палатона, потянулся и схватился за грубые деревянные поручни лестницы. «Палатон!» Бледное лицо человека было покрыто пылью, но он дружески улыбался, а его бирюзовые глаза, огромные на странном лице, просияли. Палатон чувствовал, как в ответ улыбается он сам. Малаки осторожно подошел, чтобы протянуть руку, но первым подоспел молодой Чоя. «Ифалан!» — крикнул он, склоняясь с причала. Рент улыбнулся, и вместо того, чтобы подняться по лестнице, пожал пальцы Чоя. В этот момент Палатон почувствовал, будто сам он сжал чужие пальцы. Бахдар мигнул так ярко, что он не сдержал вздоха. Молодой Чоя восторженно вскрикнул и попятился. Его подхватили и оттащили прочь под изумленным взглядом Палатона. Его толкали, дергали, но он стоял не шевелясь, пытаясь выяснить, что произошло. Йорана протиснулась к Малаки, как только напор толпы стал невыносимым. Причал трещал под ее весом. «Что происходит?» Палатон внутренне сжался. Вряд ли он вообразил себе яркую голубую ауру, окутавшую сжатые ладони. Он чувствовал Бахдар, острый запах, подавляющий вонь дыма и пепла. Бахдар пах надеждой и страхом. Рент уже не обращал внимания на протянутые ему руки и карабкался по лестнице. Достигнув ее верха, он оглянулся и помог Чиреку и раненой Чоя с завязанными глазами. Йорана приблизилась к прорицательнице, защищая ее от усиливающихся толчков. Малаки пробрался к ней поближе и протянул Ренду руку. Странная улыбка прорезала усталое лицо Ренда. Он ступил на причал. Палатон почувствовал, как между ними возникает мост Бахдара. Он не мог понять, что происходит, и это потрясало его. «Нет!» — метнувшись вперед, он отбросил руку Ренда, борясь с неизвестным. Толпа вскрикнула от ужаса. Палатон оглянулся и увидел вокруг море враждебных лиц. Малаки мрачно взглянул ему в глаза. «Не могу поверить, чтобы именно ты, Палатон, отказал мне в этом». Жажда Бахдара захватила его подобно голоду, его мысли перепутались. Палатон знал, что так и не понимает случившегося. Малаки говорил о преображении их мира, и Рент оказался виной всему. Палатон взглянул на человека. Что происходит? Третий Чоя, которого Йорана назвала Чиреком, стоял позади остальных, спиной к воде. Теперь он пробрался вперед, с достоинством, которое до сих пор Палатон замечал только у Риндалана. Их взгляды встретились, и Палатон понял, что Чирек что-то узнал о нем, как он сам о Чиреке. Чоя примиряюще улыбнулся. «Позволь мне объяснить. Пришло время, которого я даже не надеялся дождаться». «Наследник Палатон, я священник преображения. К нам явился вестник, и этот вестник — Рент». Прежде чем Палатон сумел что-либо понять, Йорана прошипела. «Ересь!» Прорицательница содрогнулась в ее руках. Она обернулась слепым лицом к Йоране и произнесла. «Прежде ты приходила ко мне. Разве ты не поняла, что преобразила меня, пронзила меня как огнем и сделала меня сосудом для этих слов?» Йорана скрипнула зубами и решительно ответила. «Бахдар, только и всего». «Для тебя, может быть», — возразил Чирек. «Но для большинства из нас до сих пор это оставалось загадкой. Он принес преображение, Бахдар, о котором может просить любой Чоя». Внезапно поняв все, Палатон схватил Ренда за руки. Не выпуская его, он с силой начал расталкивать толпу. Вслед ему летели голоса Чирека. «Пришел день, когда все Чоя смогут обрести Бахдар, и никто из них не будет обделен». «Палатон», — начал Рент. «Быстрее!» — Палатон чувствовал нежелание Ренда всем своим телом. Он понимал, что Бахдар отзывается ему в смятении и страхе, и боялся этого. Человек хрипло прошептал. «Не делай этого. Это твой народ». Палатон не слушал его. Коридор, образованный помощниками Малаки, начал суживаться под напором грубой силы. Йорана подгоняла их криками. «Быстрее! Быстрее!» Возгласы и фалан сменились хриплыми протестами и угрозами. Надежда превратилась в ярость. Палатон чувствовал, как вокруг него растет стена гнева, как Чоя ненавидят его за то, что он отнимает у них. Теперь он понимал, почему улицы перегорожены баррикадами и кто сражался на них. Дома против простолюдинов, имеющие силу против тех, кто навсегда был лишен ее. Его мир рушился на глазах, и причиной этому стал Рент. Не только сам Рент, но его Бахдар, проклятый дар проклятого огненного дома. Он выволок Ренда из толпы и вместе с ним впрыгнул в машину. Йорана забралась на водительское место и нажала кнопки, закрывая поле прямо перед Малаки и Чириком. По ее команде машина задрожала, набирая скорость, и рванулась вперед. Палатон видел, как удаляется Малаки, но понимал, что они еще не в безопасности. Рент решительно произнес. «Ты не понимаешь». «Нет», — прервал Палатон, — «это ты не понимаешь. Ты разрываешь наш мир на части. Мы стоим на пороге гражданской войны, бездны, которая поглотит нас. Все должно измениться. Это нельзя изменить. Никоим образом, ни сейчас, ни потом. Неужели двухдневная война ничему тебя не научила? Сила — наш единственный способ выжить». Рент выпрямился на сидении и огляделся. «Они следуют за нами». Палатон видел, как другая машина отъехала от толпы и причалов и свернула на боковую улицу, двигаясь им наперерез. «Йорана!» — «Вижу», — коротко отозвалась она и включила максимальную скорость, напряженно следя за препятствиями на улице, лавируя между баррикадами и руинами. Рент вытер лицо порванным рукавом. Палатон обнаружил, что его захватил вихрь не совсем понятных эмоций. «О чем ты думал?» — горько произнес он. Рент взглянул на него. «А ты?» «Почему я должен отказывать им? Они погибнут без силы. Их религию преследовали 300 лет, потому что вы не хотели о ней слышать. Я не просил этого. Я не хотел становиться вестником, но стал им». Он протянул вперед руки, покрытые шрамами и ссадинами, как после рукопашного боя. «Тебе придется с этим смириться». «Нет, он не мог. Кем бы ни был Рент, что бы он ни делал, сила принадлежала Палатону. Неужели человек так и не понял, что эта сила не бесконечна, что Бахдар сгорает, исчезает навсегда? Или он просто не задумывается над этим, одержимый фанатическим рвением?» Палатон покачал головой. «Нет, больше это не повторится. Я увезу тебя в Чаролон, а после домой, если только сумею вывести с планеты». «Это не важно». Рент посмотрел в сторону, и Палатон проследил за его взглядом. Он видел следующих за ними Чоя. Крики их доносились сквозь рев двигателя. Йорана вытащила передатчик. Резкими и отчетливыми голосами она приказала: «Руфин, разогревайся и будь наготове. Мы срочно вылетаем». «Опять?» — насмешливо ответил Руфин. «Везет же нам». Йорана остановилась у края взлетной полосы, но здесь уже собрались Чоя. Как только Палатон помог Ренду выбраться из машины, на дорожке появился еще один автомобиль. Черек и Малаки встали на полосе. Палатону не хватило времени удивляться, как они опередили их по дороге в аэропорт. Он протянул руку Йорани. «Дай мне инфорсер». «Нет, я стреляю лучше и воспользуюсь им без колебаний». Она тонко улыбнулась. «Ты слишком долго думаешь», и она вытащила оружие из кобуры. Жители Байалака расступились перед ней. Сжав губы, она прошла к концу взлетной полосы, и Черек выступил им навстречу, храбро, хотя и слегка дрожа. «Не делай этого», — умоляюще обратился он к Палатону. «Ты не можешь увести его». «Если среди нас и есть глупец, то это ты», — ответил Палатон. «Неужели ты ослеп? Смотри, что стало с Чо. Он чужак среди нас. Он не знает, что это такое, но ты должен знать. Я не могу этого допустить. Уходи». Палатон крепко обхватил руку Ренда, и его мускулы дрогнули от напряжения. Черек смутился, но Малаки, стоящий позади него, произнес: «И Фалан», и почтительно опустился на колено. Рент метнулся вперед, и Палатон не удержал его, удивившись неожиданной силе человека. Малаки потянулся к нему, и их руки соприкоснулись. Рент помог Малаки подняться. Палатон бросился к ним, отшвырнув Малаки. Схватив Ренда на руки, он перекинул его через плечо и быстро пошел к глиссеру, где Руфин уже открыла люк. Палатон швырнул Ренда внутрь, и Руфин склонилась над ним, помогая подняться. Толпа с ревом надвинулась на Палатона, мгновенно окружив его. Черек застыл от ужаса, но крик Йораны перекрыл возгласы толпы. «Убирайтесь прочь, или я буду стрелять!» — она прицелилась в лоб Малаки. Он замер, как пригвожденный к полосе. Их взгляды встретились. Черек очнулся. Пытаясь прикрыть Палатона своим телом, он крикнул: «Не смейте!» Но его голоса тут же потонули в яростных воплях толпы. От удара он споткнулся и поднял руку, защищаясь, но не отступая от Палатона. Малаки начал поднимать руку, и Йорана предупредила: «Я не шучу». Рука Малаки безвольно упала. Палатон поднялся и отступил к глиссеру. Йорана бросила взгляд через плечо, заметила это и тоже начала пятиться по полосе. «Всех не перестреляешь!» — закричали ей Чоя. «Это ни к чему», — решительно произнесла она, не спуская взгляд с Малаки. «Все, что мне нужно, пристрелить вот этого». Он махнул рукой, подавая толпе знак успокоиться. Дуло инфорсера не дрогнуло, даже когда Йорана запнулась и чуть не упала. Когда до глиссера оставалось всего несколько шагов, она обернулась и бросилась бежать. Руфин сдерживала Ренда внутри салона, но он рвался наружу со стиснутыми зубами и красным от гнева лицом. Палатон втащил в глиссер Йорану. Она отбросила инфорсер и захлопнула люк. Рент взглянул на оружие и отступил. Корабль завибрировал, двинувшись вперед. Рент подошел к иллюминатору и взглянул на беснующуюся толпу Чоя, преследующую их. «Я вернусь», — тихо поклялся он и приложил к стеклу раскрытые ладони. Их очертила призрачная голубоватая аура. Толпа закричала ему в ответ, так, будто он обратился к ним вслух. «Преображение случится, желаешь ты этого или нет», — он прошел мимо Палатона и уселся один в самом конце салона. Глава 29. Смятение в Баилаке эхом отозвалось в Чаролоне. Охранники Юраны доставили их во дворец, но как только они оказались внутри, толпы подступили к самым стенам. Палатон закрыл окна в своих комнатах, отгораживаясь от криков, но они все равно доносились до него. Чаролон не был вновь охвачен пламенем, но ярость и напряженность в него вернулись. «Как ты можешь отказываться от собственной силы?» — тихо спросил Рент. Палатон круто обернулся. «Я никогда не был способен на такое. Ты исказил мою силу. Изменил ее». «Освободил», — подсказал Рент. «Нет. И ничего хорошего из этого не выйдет». Рент отошел к дальнему окну, глядя на город. За стенами дворца волновалось живое море толпы, видное, несмотря на сумерки. «Этого ты не знаешь». «В самом деле?» «Не знаю, о чем ты думал, но ты никого не преобразил. Малаки использовал тебя, бездумно пренебрегая твоей жизнью, выставив тебя перед Чоя, которые отчаянно жаждут какого-то чуда, любого, чтобы изменить свою жизнь. В том, что я делал, не было ничего дурного. Малаки я увидел только сегодня. Тебя там не было, ты ничего не знаешь». «Я повидал достаточно. Ты более наивен, чем я думал, если не понимаешь, как можно руководить событиями на расстоянии. У него есть власть. Ему было необходимо собрать своих сторонников, и он предпочел сделать это с твоей помощью». Палатон отвернулся. Он знал свой душевный огонь, знал, на что он способен, и теперь, видя, что сделал Рент и что говорят про преображение, понимал, что случилось самое худшее. Никто из Чоя не был преображен. Никто не был изменен. Они просто оказались во власти силы Ренда, верили в то, во что отчаянно хотели верить. Худшее из насилий было совершено с самыми лучшими намерениями. Он воздействовал на них Багдаром так сильно, что они поверили в свое преображение. Проклятие огненного дома, способность убивать с такой же легкостью, как исцелять. Палатон не мог объяснить Ренду, что он родился чудовищем, но не мог позволить ему продолжать верить в осуществление пророчества. Это было бы худшее из форм ереси. Но Ренд ни о чем не подозревал. «Ты ничего не видел, а понял еще меньше. Мне казалось, я знаю тебя. Я думал, что между нами есть связь, и я...» Голос Ренда странно дрогнул. Палатон обернулся. «Тогда объясни мне. Ты станешь слушать?» «Связь исчезла. В Мерлоне, когда я нуждался в ней, я так и не решился позвать тебя. Вероятно, я уничтожил связь, отказавшись от нее. Не знаю. Но по своей воле я не хотел бы отвратиться от тебя. Тогда ты должен понять, что я не был зачинщиком мятежа в Баялаке, как и Малаки. Все начал Кативар». «Кативар?» «Да. Он один из сторонников Черека. Черек не знает, почему он внезапно обратился против них, но Кативар разыскал нас и хотел убить». «Это толпа, ты должен понять, Палатон. Они ждали меня, даже когда я спал. Искали. И задержали Кативара, когда он напал на нас. Мы все спаслись. Кроме Сели». Рент проглотил неожиданно подступивший ком. «Это произошло так быстро, внезапно. Но Багдар подсказал мне. И когда прорицательница вошла в комнату, приказывая нам бежать, мы опередили Кативара всего на несколько шагов. В том, что это был именно Кативар, нет никаких сомнений. Мы выбежали во двор, забрались в машину, но он успел выстрелить. Я завел витающую лодку в болото, чтобы оторваться от него. Я не знаю, что случилось на улицах после нашего бегства. Кажется, явились стражники, и простолюдинам пришлось драться». Палатон скептически покачал головой. Он мало что знал о Череке и почти ничего о погибшем Чоя. «Но зачем Кативару было рисковать, нападая на вас и выдавая самого себя? А зачем Кативар вывел Ринди к мятежникам? Кто послал тебя в Мерлон?» «Не знаю, кто послал меня в Мерлон, и нам неизвестно, что случилось между Кативаром и Риндаланом во время мятежа. Кативар мог оставить его умирать на улице, но не сделал этого, а привез во дворец. Но кто-то же отравил Инди. И опять-таки неизвестно кто. И зачем. И даже если у нас будут доказательства, чтобы подозревать Котивара, его невозможно обвинить в нападении на тебя. Возможно, он действовал по приказу Юраны, зная, что тебя увезли из дворца. Может, он пытался тебя спасти? Рэнд взглянул на него и покачал головой. «Я говорю то, что знаю», — упрямо возразил он. «Недар беспокоит меня гораздо больше этого святоши. Святоши чуть не убили нас в Сету». Палатон боролся со смешанными чувствами. Он уже не знал, как следует поступить в отношении этого чужака, которого он привез на планету. «Будь здесь Ринди, он смог бы помочь». Но теперь Палатон оказался в одиночестве. Он устало произнес. «Это моя вина. Учеба отнимает годы, а я выпустил тебя из виду прежде, чем ты ее начал. Я знал, что ты пользуешься Багдаром. Знал, что должен делать нечто большее, но ограничивался простыми предупреждениями. Это не важно. Изменения должны были произойти, и я получил шанс совершить их. Но даже если этот шанс реален, если ты кого-либо преобразил, сколько миллионов чоя, по-твоему, ты сможешь коснуться за 24 часа? Рэнд непонимающе взглянул на него. Миллионов? За сутки? Ровно столько нам осталось до возвращения Паншинея, а может и меньше. Он не допустит этого. Палатон сжал кулаки. Я не смогу защитить ни нас с тобой, ни их. Он кивнул головой на окно, откуда доносились приглушенные крики толпы. Следующую его фразу перебил резкий сигнал связи. Рэнд отодвинул Лея от экрана на случай, если сообщение будет передано вживую, а Палатон подсел к нему, готовясь ответить, и положил руки на пульт. Экран заполнило гневное лицо императора. Паншинея, гордый, надменный, красивый, с подчеркнутыми чертами звездного дома, с яростными зелеными глазами и блестящими золотистыми волосами, уставился на Палатона. «Я поверил тебе», — произнес император. «А ты? Ты меня опозорил». «То, что ты оставил мне, уже грозило позором», — ответил Палатон. «Ты надеялся, что я сдержу то, что не сумел сдержать ты?» Он подождал ответа. Император прищурился. «Как только я ступлю на Чо, я объявлю, что лишаю тебя прав наследника. Я уже известил Конгресс. Если простолюдины опять взбунтовались, лучше побыстрее ищи себе тихую щель, чтобы отсидеться, потому что в этих мятежах повинен только ты, а твоего друга необходимо уничтожить». Несмотря на то, что император не назвал имени, Палатон точно понял, кого он имеет в виду. «Я не буду бороться с тобой за престол, но не позволю залить улицы кровью Чоя». «Я сделаю все, что сочту нужным», — фыркнул Паншинея и оборвал связь. Палатон застыл в неподвижности, чувствуя себя побежденным прежде, чем он начал борьбу. Теперь на его стороне не было никого, даже простолюдинов, до тех пор, пока он не отдаст им Рэнда, а этого он сделать не мог. Не мог привести свою планету к гражданской войне. Он вызвал Йорну. Комната оказалась пуста, но для него было оставлено сообщение. Лицо Йорна на экране выглядело усталым и встревоженным, и она все время отводила взгляд. «Я ухожу», — произнесла она. «Знаю, ты ничего не поймешь, но мне не остается другого выхода». Она вздохнула и исчезла с экрана, не давая никаких объяснений. Экран показал комнату с еще разбросанными вещами и выдвинутыми ящиками. Она ушла. Рэнд встревожился. Она не могла уйти далеко. Это не важно. Если она не хочет, чтобы ее нашли, ее не найдут. Он вздохнул, скорбя о своей потере. Ему было некуда обратиться. Негде найти приют для себя и Рэнда, кроме одного единственного дома, который оставался у него и который когда-то его предал. Палатон вновь включил связь. На экране появилось лицо заспанного Чоя. «Мне нужен приют», — произнес Палатон, не давая Чоя времени опомниться. «Я потерял престол». Последовала кратчайшая пауза, и Хат ответил. «Тогда приезжай сюда. Голубая гряда тебя примет». «Жди нас», — ответил Палатон, выключил связь и повернулся к Рэнду. «Собирайся». Хат повернулся к Недару, привставшему на диване в другом конце комнаты, вне досягаемости экрана. Алекса еще спала. Наставник протер глаза и заметил. «А ты гадал, как добраться до него?» «Он сам явится сюда», — усмехнулся Нидар. «Он никогда не узнает, что с ним случилось. И когда Паншинеа вернется, он обнаружит дом, о существовании которого не подозревал. Прежде у нас была только уверенность, а теперь будет власть». Хат спросил. «Кто встретит его?» «Я сам», — ответил Нидар. «И дам знать другим пилотам. Даже при неожиданном нападении сбить его будет нелегко». Он помедлил и положил руку на плечо Хата. «Ты в порядке?» Заспанный Чоя нерешительно взглянул на него. «Я бы встревожился», — откровенно признался он. «Но после случившегося в Баялаке, после слухов, лжи...» Его голоса прервались. Нидар утешающе сжал ему плечо. «Знаю», — произнес он. «Я знаю, что ты чувствуешь», — и он добавил. «Больше он не предаст никого из нас». Хат поднялся. «Я приготовлю завтрак. Он нам не помешает, прежде чем мы составим план». Алекса не покидала теплой постели до тех пор, пока Хат не вышел из комнаты, затем встала, прошла по кабинету и обхватила Нидара за талию. «Что же дальше?» — спросила она глухим и хрипловатым после сна голосом. «Я свяжусь с Витерной и объясню ей, что случилось. Сейчас она не слишком довольна, но я ничем не могу помочь. Мне надо взлетать еще до рассвета. А затем нам останется беспокоиться только о том, сколько времени понадобится твоему отцу, чтобы переправить сюда капсулы». Она встревожилась. «А если он этого не сделает?» «Судя по перехваченным сообщениям, его корабль получил только незначительные повреждения. Поверь мне, если бы абдрелики хотели уничтожить его, они бы сделали это». «Но...» «Нет, послушай меня». Уголок рта Нидара скривился. «Это означает только, что пока он не приземлится на скорби, мы должны беречь препарат». «Он спрятан. Ты доверяешь Витерне?» «Она пожертвует чем угодно, лишь бы оказаться на престоле Чо. Это побудит ее к переговорам с твоим отцом. Иначе она могла бы рискнуть и попробовать синтезировать препарат своими силами». «Если она получит престол, у нас будет дом». Он поцеловал ее в лоб. «Да. Ты сомневаешься?» «Но на нашем пути встал Палатон». «Ненадолго. Возьми меня с собой». Он помедлил, выскользнул из ее объятий и взглянул на Алексу в упор. «Я не собирался этого делать. Я тоже хочу почувствовать вкус твоей мести. Мне нужен Палатон, а затем Гнаск». Он отвел короткие кудрявые волосы с ее глаз. «Пожалуй, ты права», — согласился он. «Зачем отказывать тебе в этом?» И он склонился, целуя ее в шею. Гатон провел их по туннелю, о существовании которого Палатон не подозревал, и вывел на пустынную улицу, где их ждали быстроходные сани. Палатон помедлил, взглянул на старого министра и произнес: «Тебе это не повредит?» «Откуда пан узнает? Во всяком случае, я годами привыкал терпеть его ярость». Гатон скорчил гримасу. «Он не сможет бежать из Чаролона или с Чо без меня и знает об этом. Я могу попросить помощи у Ринди или угрожать ему преследованием до конца жизни. Ринди боится меня больше, чем Паншинеа. А теперь бегите, пока толпа не узнала, где вы». Рент оглянулся. «Они уже приближаются», — сдавленным голосом заметил он. Гатон подтолкнул Палатона к машине, и тот сел сзади. Рент взобрался на переднее сиденье рядом с пилотом, который тут же погнал машину на бешеной скорости. Рент смотрел вперед, но видел только себя самого и Палатона. Как и говорила прорицательница, он был одинок на Чо и осужден только за свою инородность, безо всякой вины. Палатону тоже приходилось спасать свою жизнь и Бахдар до того момента, когда он сможет вернуть его. Ему никогда бы не хватило смелости сделать со своим душевным огнем то, что делал Рент. Сани свернули к аэродрому неподалеку от Чаролона. Вблизи от ангара стоял глиссер. Рент поежился. «Нас повезет, Руфин!» — прокричал он, пересиливая ветер, уносящий голос. Голоса Палатона отдались гулом в его ушах. «Нет, мне не нужен Бахдар, чтобы вести такой корабль, и я не хочу втягивать ее в наши беды». Машина остановилась у края полосы. Рент вылез. «Отпусти меня», — попросил он, когда Палатон взял его за руку и повел к Глиссеру. «Что?» «Малаки и Черек меня спрячут». Лицо пилота замкнулось. В его глазах блеснул гнев. «Это не выход. Для тебя — да, но не для меня. Ты поедешь со мной, туда, куда и я». Рент медленно покачал головой. «Сила есть только во мне, Палатон. Не заставляй применять ее». «Не хочешь ли ты преобразить меня?» — насмешливо произнес Палатон. «Я готов даже ударить тебя, если это поможет. Но вряд ли только простолюдины слепы». «Ты тоже. И ты, и все чои из домов, непоколебимо верящие в свое превосходство. Вы относитесь к низшим классам Союза как к своей собственности. Вы ввели социальное расслоение и привилегии, хотя у всех должны быть равные возможности. Я дал им то, что было отнято у чоя». «И за это Паншине с удовольствием съест тебя на завтрак», — ответил Палатон и потянулся к Ренду. Рент протянул руку, и они ударились, как скрещенные мечи, высекая голубые искры. Это был Бахдар Палатона. Он чувствовал его, сладкий, как мед, и яркий, как молния. Он выплеснулся, окружая их зарядом энергии. Палатон устремился к нему и схватил свою силу, забирая ее обратно. Рент чувствовал, как сила уходит из него, и вздохнул. Палатон ощущал, как она вливается в него, и принимал ее, вожделея. Более того, он был счастлив отнять ее у Ренда, как смертоносное оружие у ребенка, который способен уничтожить с его помощью все, что только сможет. Не задумываясь больше о том, что это такое, эликсир или яд, Палатон просто выпил ее. Он забрал свою силу, не вспоминая о генетических качествах, связанных с ней. Он просто хотел ее, хорошую или дурную, потому что она была его частью, и больше он не мог без нее обходиться. Бахдар заполнил его. Палатон пошатнулся, приняв его, чувствуя гул в ушах. Его потряс шок. Рент издал тихий возглас и съежился у его ног. Палатон опустился на колени рядом, чувствуя, как беспорядочно бьется в груди человека сердце, поднял его и перекинул через плечо. Он направился по полосе, снова ощущая себя тезаром. Руфин услышала шум глиссера, разогревающегося на поле у Чаролона. Она оставила свою работу в ангаре и открыла Бахдар, пытаясь узнать, кто бы это мог быть. Уловив присутствие Палатона, она отбросила инструменты, понимая, что он улетает заблаговременно, не дождавшись прибытия Паншинея. Пилоты считались нейтральными лицами, поддерживающими верность только дому, в котором родились, но забывающие о ней ради космоса и лабиринтов хаоса, которые они пересекали. «Но есть случаи, — сказала себе Руфин, — когда от чоя требуется преданность, и это как раз один из них». Она не собиралась отпускать Палатона одного, без защиты. Поднявшись, она прошла в кабину и разогрела двигатели. Вскоре она тоже устремилась в небо, двигаясь по следу, оставленному глиссером Палатона. До нее доносились возбужденные приказы зайти на посадку. Но она выключила связь и продолжила путь в молчании. Земля внизу погрузилась во мрак. Ночь на ней казалась вечной. Глава 30. Рент очнулся, ощущая боль в животе и жар. Никогда еще он не испытывал такого разобщения с собственной душой и одновременно такой физической боли. Казалось, две его части, тело и душа, насильно разделены. Он сел, держась за виски. Палатон напал на него, предал, сделал его ничтожеством. Гнев переполнял его, усугубляя боль, слезы катились из глаз. Он испытывал отчаяние и подавленность. Пол под ним задрожал, и прошло несколько минут, пока Рент вспомнил, что находится в глиссере. Он попытался подавить чувства, раздирающие его. Вытерев лицо, он с удивлением обнаружил, что оно сухое, как будто в его глазах не осталось слез. Отодвинув штору, он увидел небо и облака, залитые рассветным отблеском. По привычке потянувшись внутрь, за Бахдаром, он ощутил головокружительную пустоту. Там ничего не оказалось. Он был обобран, ограблен, уничтожен. Рент немедленно оставил эти попытки и сел, обхватив голову и стараясь сдержать боль. Теперь он знал, что сделал с ним Палатон. Все тезары проходили через это. Что же теперь с ним будет? Чоя, потерявшие душевный огонь, часто сходили с ума. Они, привыкшие к сдержанности от рождения, пользующиеся своими возможностями, соблюдающие внешние приличия, если эта потеря так подавляет их, то что же будет с ним? Задумывался ли об этом Палатон? Перед его глазами прошли видения прорицательницы. Бедствие, а не слава. Рент вяло попытался встать и упал на колено. Дверь в кабину была открыта. «Рент, с тобой все в порядке?» Он не ответил. «Какое Палатону дело?» «Теперь он бесполезен. Ему ни к чему защита. Дружба кончена». Не отвечая на вопрос, он вновь попытался встать на ноги. Он не мог позволить Чое испытать удовлетворение при виде полной победы. Поднявшись, он раздвинул шторы пошире, глядя на рассвет. Со стороны восходящего солнца на них надвигались истребители. «Палатон!» — тревожно крикнул он. Палатон смотрел сверху на голубую гряду и ничего не видел. Ни планеров, ни курсантов, суетящихся возле них, ни глиссеров на дорожках. До него донесся крик Ренда. Он повернул голову как раз в тот момент, как приборы показали фланговую атаку. Он перевел оружие на автоматический режим и настроил прицелы. Он проверил ветер и термальные потоки, местность внизу, приготовившись к маневрам. Вновь обретенный Бахдар мигнул, наполняя его и успокаивая. «Голубая гряда, на связи Палатон!» Ему никто не ответил, только донесся рев приближающихся истребителей. Он заложил вираж, вспоминая предыдущее нападение, на глиссере, украденном из голубой гряды. На приборах изменялось положение четырех истребителей. «Недар», — подумал он, — «это может быть только недар. Его ненависть никогда не угаснет. Он вечно жаждет мести». На этот раз он вовлек в свои замыслы Хата. Что же он сказал? Как убедил Тезара напасть на Тезара? По внутренней связи он приказал Ренду: «Иди сюда и садись». Рент пробрался в кабину и почти упал в кресло. «В чем дело?» — спросил он, отводя глаза. «Засада. Четверо на одного. Смертельная ловушка». Он поправил прицел и закрепил его. Приготовившись, Палатон дал предупредительный выстрел, не особенно тщательно прицеливаясь и не надеясь сбить корабль. Ответный выстрел последовал мгновенно, но он уже ушел в сторону. Алый цвет заполнил его экран. Четыре машины вели старшие курсанты. Он знал, какой из истребителей ведет недар. Даже если бы у него не было Бахдара, он узнал бы это по почерку пилота. «Ты умен», — пробормотал Палатон. Он вновь выстрелил, и ответный взрыв потряс судно. Рент ударился о пульт, и Палатон прикрикнул на него: «Пристегни пояс!» Истребитель ушел в сторону. Он сдвинул прицел, напрягая глаз. Приборы предупредили его о готовящемся выстреле. На этот раз Палатон промедлил, наблюдая, как истребитель полого уходит вверх, задрав нос, достаточно быстро, чтобы избежать удара. Рент неуклюже завозился в поясе и заметил, показав на экран: «У нас появился сторонник!» Кто-то прикрывал их с фланга. Палатон открыл Бахдар, замутивший периферийное зрение голубоватым свечением. Он увидел Руфин, склонившуюся над пультом и пристально следящую за истребителями. Он благодарно коснулся ее Бахдаром. От ее выстрела вспыхнул один из истребителей позади недара. Курсант, ведущий его, закричал, выпустив струю Бахдара, на мгновение ослепившую их всех. Хат оцепенело глядело небо, где погиб его ученик. Он вел младших курсантов в обеденный зал, построенный в центре школы столетия назад, укрепленный на случай войны и раздоров, которые уже давно не затрагивали дома Чоя. Он слышал вопль погибающего Куара за секунду до того, как его истребитель превратился в дождь обломков. В воздухе запахло дымом. Ближайший к нему курсант заплакал. Его всхлипы отвлекли Хаттарда, и он провел пальцами по густой гриве подростка. «Не плачь. Вы в безопасности». Он махнул рукой остальным, прижимая к себе курсанта и успокаивающе поглаживая его по голове. «Это необходимо», — произнес он, — «чтобы построить новый дом, дом Тизаров, дом, где никто не пожелает использовать нас. Надо быть сильными». Он ободряюще прижал к себе курсанта, прежде чем отпустить его в укрепленное здание, одновременно размышляя о том, что в случае поражения ему останется выпустить в воздух только голубое крыло, курсантов среднего возраста. Он удивлялся, где Витерна, почему она запаздывает. Недор говорил, что она приедет, чтобы поддержать их, но где же она? Больше в школе не оставалось выпускников. Он взглянул на небо, когда мимо в зал прошел последний из младших курсантов. «Палатон, Неддар, вы рвете мне сердце». Он последовал за курсантами, опасаясь в душе, что принял неверное решение, что представления о преданности завели его на ложный путь. Палатон видел гибель истребителя. Он сделал круг и включил связь. «Приятная встреча, Неддар!» В динамике прозвучал сухой щелчок. «Я знал, что ты догадаешься. Добро пожаловать домой, Палатон!» Отводя судно подальше, Палатон заметил. «Это открытая атака. Она повредит всем нам». «Мне наплевать, кому это повредит. Лишь бы побыстрее сбить тебя». Машину окутал плотный дым. «Никаких повреждений», — доложил Рент. Его лицо осунулось, и Палатон удивился. Неужели Рент слышал предсмертный вопль курсанта? Вероятно, у него остались способности, чтобы услышать крик, ошеломивший Палатона. Послышался голос Руфин. «Я сзади, Палатон!» Он видел, как от ее выстрела упал, таща за собой дымный хвост, второй истребитель Неддара. Его явно вел курсант, не привыкший к быстрым маневрам. «Спасибо», — ответил Палатон. «Вижу, у нас успехи». В сетку его прицела попал третий истребитель, и Палатон долго медлил, не желая сбивать необученного курсанта. Он сместил сетку, но приборы восстановили ее положение. Палатон выругался. Рент дернулся в кресле и повернулся к Палатону, который не обращал на него внимания. Тезар настроил прицел вручную и выстрелил. Еще один курсант начал снижаться, оставляя тонкую серую полосу дыма. Истребитель тряхнуло, увлекая в пике, но курсант сумел выправить его. «Что ты делаешь?» — тонко спросил Рент. «Помогаю ему приземлиться». Палатон восстановил прицел и произнес погромче. «Двое на двое, Неддар. Это начинает мне нравиться». Ответа не последовало. Палатон повернулся в кресле, осматривая приборы. «Он сзади!» — воскликнул Рент. В кабине послышалось приглушенное проклятие Руфин. «Я пропала! Проклятие! Поднимается голубое крыло! Кто разрешил взлет этим малышам?» «Забудь о них. Ты продержишься?» «Нет, они наседают. У меня пробоина». «Сможешь сесть?» «У меня не остается выбора. Я смогу приземлиться где угодно, но ты...» В динамике послышался треск. Холодная дрожь прошла по спине Палатона. Рент заметил. «Он точно позади нас». Палатон уже знал об этом. Он взглянул на экран. Его глиссер не был таким послушным, как истребители Неддара, но все же он был новым и не испорченным неумелыми руками курсантов голубой гряды. Рент тихо произнес. «Она приземлилась. Похоже, удачно». Палатон благодарно принял эту новость, но он уже видел, что его окружают истребители. Он подавил вздох и взглянул на приборы, пытаясь понять, как будут действовать эти четверо. Они держались кучей и маневрировали неуклюже. О чем думал Неддар, выводя в бой этих малышей? Или он не задумывался об этом? «У тебя еще есть возможность закончить бой, Неддар», — произнес он так мягко, как только мог. Неддар фыркнул в ответ. «Конец наступит, когда я собью тебя, и тогда, может быть, для меня начнется спокойная жизнь. На престоле чё? Я тебе не завидую». Он круто развернулся, выходя из зоны досягаемости Неддара, но пилот не отставал. «У нас теперь свой дом, Палатон, у Тизаров, как и должно быть». Эти слова прошили Палатона ледяной иглой. «Как насчет долгой службы?» — спросил он, замечая мелькающие внизу поля, ангары и здания голубой гряды, его единственного дома. «А как насчет жертвоприношения?» — отозвался Нидар. Палатон в ужасе заметил, что один из истребителей подставился под выстрел Нидара. Небо озарила красно-оранжевая вспышка, и корабль метнулся вниз, охваченный пламенем. Освещенная восходящим солнцем земля тоже казалась пылающей. Его собственный Бахдар скорбел вместе с ними, умирающими Чоя. На глаза наворачивались слезы при виде того, как стремительный истребитель падает на землю. Один за другим истребители взрывались над голубой грядой. Один рухнул на взлетную полосу, другой угодил в ангар, третий последовал за ним, а четвертый врезался в одно из зданий школы. Рэнд крикнул «Боже мой!» и обхватил голову руками, словно боясь, что она разлетится. «Ты поплатишься за это, Палатон», — прошипел Нидар. «Теперь нас осталось только двое». Не дожидаясь ответа, он поднял нос истребителя, направляя его вверх, а затем развернулся. Выровняв самолет, он отпустил ручку, позволяя ему свободно снижаться под действием силы притяжения. «Проклятье!» Алекса подпрыгнула, пораженная голосами Нидара. «В чем дело?» «Я потерял его. Его нет на экранах. Куда он мог деться?» Нидар оглядывал экран, перемещая сетку. «Найди его! Я должен...» Алекса попыталась настроить прицел. Она ничего не видела. Нидар направил истребитель вверх, и перегрузка вдавила ее в кресло. В ушах зазвенело, и зрение замутилось. Но Алекса тут же выкрикнула. «Вот он!» Нидар склонился к прицелу как раз в ту секунду, когда взрыв сотряс истребитель. По кабине пронесся ветер. Что-то тяжелое с неистовой силой тряхнуло фюзеляж. Алекса дрожала. Стремительно и быстро Нидар вышвырнул ее из кабины одной рукой и всем своим бахдаром, отсылая в хвост самолета, где ветер предвещал их гибель. Палатон посадил самолет на поле за пределами голубой гряды. Здания школы были разрушены, кое-где еще бушевало пламя. Курсанты беспорядочно бегали, крича от ужаса. Он торопливо выбрался из глиссера и спрыгнул на землю. Рент молча последовал за ним, не отводя глаз от страшной картины. «И это ради Бахдара», — горько произнес Рент. «Нет», — поправил Палатон, — «ради власти. В этом вся разница». Он помедлил, не зная, что теперь делать. Впереди, среди дыма и обломков, замаячила фигура. Крикнув, Палатон бросился к ней. Руфин брела, почти таща на плече Хата. Бережно приняв у нее наставника, Палатон опустил его на траву. «Он не хотел этого», — произнес Хат, и его глаза наполнились слезами. «Боже, Палатон, скажи, что он этого не хотел». Палатон отвел волосы друга со лба и гребня. Гребень был поврежден, но выдержал удар. «Я никогда не понимал Нидара», — тихо ответил он. «Ты был его самым близким другом, и он пользовался тобой». «Он говорил, что ты солгал, рассказывая об Резаре. Говорил, что ты пытался убить его, украл его Бахдар. Он хотел построить дом Тизаров». Слезы покатились по исцарапанному лицу Хата. «Он убил моих детей!» Палатон склонился ближе. «Я никогда не лгал тебе, Хат», — решительно возразил он. «Но даже если бы это было правдой, я никогда бы не решился подвергнуть опасности голубую гряду». Он оглянулся на беспорядочно мечущихся курсантов, на охваченные пламенем дома и густой дым. «И я не обманываю тебя сейчас. Мы перестроим школу. Она будет больше и еще лучше». Хат прикрыл глаза, словно ему было невыносимо смотреть на Палатона. Палатон провел рукой по лицу друга, желая утешить его. Рент всхлипнул. «Неужели он?» Палатон поднял голову, возвращаясь в реальность. «Нет, нет, с ним все будет в порядке. У него, как у большинства сыновей земного дома, крепкий череп. Он поудобнее устроил Хата на траве». «Надо узнать, что с Нидаром», — добавил он, будто не веря, что тот погиб. Он пробрался между обугленными камнями и балками, сгоревшими до пепла. Вся летная школа лежала в развалинах. Приют сотен курсантов прошлых поколений был уничтожен. Рент последовал за ним. Самолет Нидара они нашли на краю аэродрома. Кабина треснула, как скорлупа, и тело Чоя беспомощно обмякло в ней. Темные волосы были пропитаны кровью, ноги и руки изогнулись под немыслимыми углами. Но когда Палатон оказался рядом, Нидар еще дышал. Он сделал прерывистый глубокий вздох, как бы обращенный к небу и новому дню. Над его головой вился черный дым, заслоняющий пронзительно синее небо. Казалось, на мгновение Нидар пришел в себя, так как в упор взглянул на Палатона и попросил: «Прикончи меня». Палатон ошеломленно молчал, и пилот с горечью добавил: «То, что осталось от меня, уже не починить. Не хочу оставаться калекой. Прошу тебя, как Тизар Тизара, не оставляй меня живым». Он еще раз судорожно сглотнул. «Мне не хотелось тебя просить. И мне не хочется просить тебя, но сделай только одно. Скажи Хату правду. О том, что все восстановится». В черных глазах Нидара отразилась боль, и он выговорил: «Ты просишь о том, чего я не могу дать. Хат верил тебе и любил тебя. Ты просишь, чтобы я взял на себя убийство, но взамен тебе придется сказать ему правду». Лицо Палатона стало суровым. Рент смотрел на него, не отрываясь. «Ты всегда был лучше, чем я», — отозвался Нидар, и при этих словах изо рта у него хлынула кровь. Он прикрыл глаза и снова открыл их. «Договорились». Рент ощутил пение Бахдара в воздухе, издалека донесся крик Хаттарда, узнавшего о чем-то, что было послано ему. Палатон выпрямился. Его рука поддерживала шею Нидара. Палатон знал слабое место Чоя. Он сделал быстрое резкое движение, надавив как раз туда, где заканчивался роговой гребень, услышал хруст позвонка, и Нидар обмяк на его руках. Он опустил пилота на землю. «Нет! Сукин сын! Ты убил его!» — послышался крик. Палатон взглянул поверх искореженного фюзеляжа и увидел стоящего там человека. Женщину, перепачканную в крови, с лицом, искаженным от ненависти. В ее трясущихся руках плясал инфорсер. «Ты убил его!» — вновь крикнула она и подняла оружие. Рент вытащил из груды обломков длинную острую полосу металла и зажал в руке. «Алекса, не смей!» Она повернулась к нему, и полубезумная улыбка исказила залитое кровью лицо. «Ты что?» — выдавила она. «Разве ты хоть что-нибудь понимаешь?» Рент шагнул ближе. «Ты здесь не одна», — он потянулся к ней, пытаясь пересилить ее гнев. «Неужели он ничего не спасет из того, за что отдал жизнь, чтобы стать пилотом, братом Чоя? Из жизни, проведенной с ней и Беваном? Останется ли он совсем одиноким среди звезд или сможет помочь ей, добьется ее любви? Алекса, послушай меня, я же здесь. Я никогда не была тебе нужна». С неугасающей ненавистью ответила Алекса. «Ты только что отнял единственное, что я имела». Она не договорила, обнажила зубы в улыбке и вновь прицелилась в Палатона. Как только ее пальцы сжались, Рен швырнул свое оружие, острую полосу металла. Она просвистела в воздухе и ударила Алексу по руке. Удар получился столь резким, что девушка отлетела к разбитому истребителю. Ее тело исчезло среди груды обломков, и в этот момент пламя охватило топливные баки. Горячий взрыв отбросил Палатона и Ренда в сторону, на опаленную траву. Когда Ренд сумел подняться, корабль уже пылал так, что не оставалось надежды. В нем никто не смог бы выжить. Руфин подошла к ним, и Чоя взяли друг друга за руки, уходя подальше от пламени и дыма в солнечный свет. Рент последовал за ними, одинокий, полуслепой от дождя слез. Они расположились в общем здании, где находилась столовая, единственным уцелевшим с огнеупорными стенами. Смерть Нидара и разрушение голубой гряды потрясли курсантов, дав им понять, что такое вражда и раздоры. Никто не приблизился к Палатону, когда он вносил в здание Хата, а потом возился, укладывая его поудобнее. Рент молчал. И в его бирюзовых глазах было такое выражение, что Палатон заключил: Рент никогда не простит его. Вероятно, просто не сможет. Палатон не знал, что сказать ему. Теперь им было некуда идти, негде ждать безопасности. Еще предстояло найти для себя приют. Кухня в здании наполнилась запахами супа и свежего хлеба. Младшие курсанты принесли обед. Палатон склонился над Хатом, уговаривая его поесть. Хат взял его за руку. Его пожатие было слабым, но ладонь оказалась теплой и твердой. Они нашли средства восстанавливать Багдар. Казалось, теперь вся планета в наших руках, когда все стало так плохо. Ты простишь меня? Ты сделал то, что считал нужным. Палатон отломил кусок хлеба и обмакнул его в суп. Но мы были друзьями. Все мы когда-то дружили, Палатон улыбнулся. Надо подумать о завтрашнем дне. Он поднес ложку к губам Хата. Голубой гряде нужен наставник, и ты снова будешь им. Дверь столовой с треском распахнулась, и Палатон оглянулся. Судя по очертаниям, стоящий на пороге Чоя был облачен в защитный костюм и держал в руках оружие. Курсанты в страхе завизжали, и под выстрелами повалились один за другим, как былинки на ветру. Рент находился от Палатона на расстоянии вытянутой руки. Палатон пытался подтащить его поближе и одновременно защитить Хата, но тут в него угодила стрела. Он упал, успев подумать о странном оружии, от которого все его тело онемело, и сердце стало биться коротко и медленно. Эти удары эхом отдавались в его голове, и Багдар ускользнул, когда он попробовал коснуться его. Опустив голову, он увидел, что стрела торчит у него в ноге. Какой-то препарат. Он не знал, смертелен ли он. Подняв голову, Палатон увидел приближающуюся Витерну из Небесного дома. Ее синее платье отливало стальным светом, как инфорсер в ее руках. Казалось, вся она была соткана из дыма пожарища школы. Она прошла, переступая через тела, презрительно скривив губы, пока не наткнулась на Палатона. Он не мог и пальцем шевельнуть, но все его тело отозвалось на пинок Витерны. «Ты должен умереть, но больше ты пригодишься мне живым». Хат, лежащий рядом с Палатоном, застонал в агонии. Витерна сплюнула в его сторону. «Глупцы! Вы предлагали мне объедки, когда у моих ног был целый дом. Знаете, что вы натворили? Знаете, что вы уничтожили, убив Недара и эту женщину?» Она оглянулась через плечо на Чоя, следовавшего за ней по разрушенному зданию. «Вы не оставили мне выбора, кроме партнера, который действительно достоин меня». Котивар вышел из-за ее спины. Палатон попытался моргнуть слипшимися веками, чтобы рассмотреть предателя. «У меня есть препарат, который сделает тебя бессильным», произнес Чоя с торжествующей улыбкой. Его глаза блестели, как куски льда. «А у меня препарат, который вернет силу обратно», подхватила Витерна. «Так что мы значимы друг для друга, верно? Но сначала Котивар исполнит приятную маленькую обязанность». Чоя нагнулся и поднял Ренда, который обвис в его отнюдь не нежных объятиях. «За преступление против Чо, за гражданскую войну, за вмешательство в нашу религию, он будет предан суду Союза на скорби. Ты не согласен, Палатон?» «Суду народов, если только Абдрелики и Ронины не доберутся до него раньше». «Интересно, каковы его шансы без твоей помощи?» Палатон собрал всю волю, силу, гнев и метнул их вперед. Его тело отозвалось болезненной судорогой. Котивар рассмеялся и оттолкнул его, оставив лежать беспомощным, как новорожденного. «Джон Тейлор Томас будет рад иметь дело с нами, когда мы привезем ему человека, убившего его дочь». «Ты вплотную приблизился к крушению всех своих планов. Вплотную, но еще недостаточно близко». Котивар вновь рассмеялся. Рент забился в его руках. В его бирюзовых глазах не было ни проблеска надежды. Витерна вновь ударила Тезара, на этот раз в голову, и Палатон почти с благодарностью погрузился в забытье. Он проснулся ночью. Школу очистили от всех тел. Он не знал, кто убит, а кто выжил, не представлял, что случилось с Рендом. Рядом лежал Хат, тихо, как мертвый. Неподалеку вытянулась Руфин с серым лицом. Палатон почувствовал в ней искру жизни, но понял, что она слабеет. Они оставили его друзей умирать рядом с ним. Он сполз с кучи обломков, на которую его бросили, с трудом поднялся и закашлялся. Они взвалили на него ответственность за уничтожение голубой гряды и всех тезаров. Нет, он не примет ее. Если они захотят войны, он готов к ней. В конце концов у него остался Бахдар, проклятое наследие, и он сможет использовать все свои возможности. Он протянул руки и позволил выплеснуться своему Бахдару, силе огненного дома, ничем не запятнанному чистому голубому огню. Рядом с ним слабо вскрикнул Хат. Палатон услышал, как Чоя ворочается среди обломков, и приказал: «Вставай, Хат! Ради вездесущего бога, поднимайся на ноги!» Друг обхватил его за колени и осторожно поднялся, встав рядом. Руфин задышала глубже. Хат нагнулся и помог ей встать, сплетясь с ней в неуверенном объятии. Палатон окружил их аурой, пляшущей в воздухе, омывающей их, уничтожающей весь озноб и боль, наполняющей искрами, которые слились в мерцающий щит. Руфин запрокинула голову и втянула Бахдар как воздух. Платон не мог понять, что случилось дальше, но чувствовал, как сила растет во всех них, как Бахдар сливается, окружая их плотнее, чем прежде. Он был огненным домом. Прошлое было потеряно для Платона и потеряно навсегда. Он не стал оглядываться. Впереди проступало будущее.